Глава 12. Парадоксальная интенция. Логотерапевтическая техника. Поскольку психотерапевтический процесс состоит из непрерывной цепочки импровизаций, то часто возникает вопрос, можно ли учить и научиться психотерапии. Кроме того, надо иметь в виду, что бесконечное разнообразие больных исключает возможность экстраполяции. Таким образом, перед психотерапевтом всегда встает кажущаяся невыполнимой двоякая задача — учитывать уникальность каждого человека и уникальность каждой жизненной ситуации. Тем не менее, именно этой индивидуализации и импровизации надо учить и учиться. Выбор соответствующего метода лечения, применяемого в каждом конкретном случае, зависит не только от индивидуальности пациента, но и от личности терапевта. Сложность задачи заключается в том, что последние два фактора необходимо рассматривать как неизвестные, по крайней мере, изначально. Чтобы проиллюстрировать этот момент, я часто говорю своим студентам, что выбор терапевтического метода для использования в конкретной ситуации можно сравнить со следующим алгебраическим уравнением. Z равно x плюс y, где Z — это терапевтический метод, x — индивидуальность пациента, а Y — личность лечащего врача. Это уравнение демонстрирует, что решающим фактором в психотерапии является не столько метод, сколько отношение между больным и его врачом, или, если использовать популярное в настоящее время выражение, встреча между терапевтом и его пациентом. Эти отношения между двумя личностями представляют собой наиболее важный аспект психотерапевтического процесса, более важный фактор, чем любой метод или техника. Однако мы не должны пренебрегать техникой, поскольку при терапии необходимо соблюдать определенную степень отстраненности со стороны терапевта. В действительности иногда следует игнорировать человеческий фактор, чтобы ускорить процесс лечения. Терапевтические отношения развиваются в поле напряжения, в котором на разных полюсах располагаются две крайности. С одной стороны — человеческая близость, а с другой — научная отстраненность. Поэтому терапевт должен остерегаться, чтобы не стать жертвой заблуждения, рассматривая только одну из них. Это означает, что врач не должен руководствоваться только одной симпатией, сочувствием и желанием помочь своему пациенту, но и не должен подавлять свой человеческий интерес к другому человеку, имея дело с ним только с точки зрения техники. Терапевт должен опасаться понимать свою роль только с позиции техника. Medicine technician. В переводе с французского — медицинский техник. Это бы приравняло пациента к l'homme machine, как говорил известный французский материалист Ламерти. В переводе с французского — человек-машина. Мы уже ставили вопрос о том, включает ли в себя логотерапия терапевтическую технику как таковую. Несмотря на то, что этот вопрос часто сопровождается некоторым сомнением, логотерапия действительно пользуется специальной психотерапевтической процедурой. Этот метод был впервые изложен автором в 1939 году и более подробно рассмотрен в 1946 году в книге «Доктор и душа». Чтобы полностью понять, что происходит при использовании этой техники, мы возьмем в качестве отправной точки явление, известное каждому психиатру с клиническим опытом — антиципаторную тревогу. Обычно такая тревога часто провоцирует именно ту ситуацию, которой боится пациент. Например, человек с эритрофобией, который боится покраснеть, в самом деле заливается краской именно в тот момент, когда входит в комнату и сталкивается с группой людей. В анамнезах, демонстрирующих антиципаторную тревогу, страх перед каким-либо патологическим явлением, которое, по иронии судьбы, его ускоряет, часто может вызывать аналогичный феномен. Это происходит в результате усиления самоконтроля. Например, в анамнезе больных, страдающих от бессонницы, часто содержится информация, что они усиленно думают о своей бессоннице, когда ложатся спать. Безусловно, именно это внимание тормозит процесс засыпания. Кроме того, что чрезмерное внимание оказывается по своей сути патогенным фактором в отношении этиологии неврозов, также у многих невротических больных такую же патогенную роль играет чрезмерная интенция. Согласно открытиям и утверждениям в логотерапии, причины многих сексуальных неврозов коренятся в чрезмерной интенции достичь цели полового акта. У мужчины это стремление продемонстрировать свою потенцию, а у женщины — способность испытать оргазм. Автор подробно освещал этот вопрос в своих работах, подчеркивая, что больной, как правило, намеренно ищет удовольствие. Можно сказать, понимает принцип удовольствия буквально. Однако удовольствие принадлежит к той категории состояний, которые невозможно вызвать прямым намерением. Напротив, их можно рассматривать как всего лишь побочный эффект или побочный продукт. Следовательно, чем больше человек стремится к удовольствию, тем меньше он способен его достичь. Таким образом, мы наблюдаем интересную параллель. Антиципаторная тревога вызывает именно то, чего боится пациент, когда как чрезмерная интенция, а также чрезмерное самонаблюдение в отношении собственных действий делают само это действие невозможным. Именно на этом двойственном факте основана логотерапевтическая техника, известная как парадоксальная интенция. Например, если пациент страдает фобией и боится, что с ним что-то случится, логотерапевт побуждает его пожелать хотя бы на секунду осуществления того, чего он так боится. Следующий клинический пример покажет, что я имею в виду. В нашу клинику обратился молодой врач с тяжелой формой гидрофобии. Его давно беспокоили нарушения вегетативной нервной системы. Однажды он случайно встретил своего начальника на улице. Когда молодой человек протянул ему руку в знак приветствия, то заметил, что вспотел сильнее обычного. В следующий раз, оказавшись в подобной ситуации, он уже ожидал, что снова вспотеет, и этот страх ожидания спровоцировал обильное потоотделение. Налицо порочный круг. Гипергидроз провоцирует гидрофобию, а гидрофобия, в свою очередь, вызывает гипергидроз. Мы посоветовали пациенту в случае повторения антиципаторной тревоги решить для себя, что он очень хочет показать окружающим, насколько сильно может вспотеть. Через неделю он вернулся и сообщил, что всякий раз, когда он встречал кого-то, кто вызывал у него приступ тревожности, он говорил себе: «Раньше из меня с потом выходил литр воды, а сейчас я выжму из себя по меньшей мере 10 литров». К какому результату привело это парадоксальное решение? В течение 4 лет молодой человек страдал от этой фобии. Но всего лишь одного сеанса хватило ему, чтобы навсегда избавиться от нее с помощью этой новой процедуры. Наверняка слушатель заметил, что лечение состоит не только из изменения отношения пациента к своей фобии. В той мере, в которой обычная реакция избегания заменяется намеренным усилием, но и в том, что оно проводится в максимальной юмористической форме. Это помогает больному изменить отношение к симптому, позволяет дистанцироваться от него и отделить себя от невроза. Данный метод основан на том факте, что согласно логотерапевтическому учению, патогенез фобий и обсессивно-компульсивных неврозов частично обусловлен усилением тревожности и навязчивых состояний, вызванных стремлением избежать или побороть их. Человек с фобией обычно старается избегать ситуации, в которой возникает страх, в то время как человек с обсессивно-компульсивным расстройством, ОКР, пытается подавить и таким образом побороть свои пугающие мысли. В любом случае, в результате симптомы усиливаются. Напротив, если нам удается вызвать у больного такое состояние, когда он перестает избегать проявления своих симптомов или бороться с ними, а наоборот, старается преувеличить их, то мы заметим, что симптомы ослабнут и больше не будут преследовать пациента. Такая процедура использует уникальную способность человека к самоотстранению, присущую чувству юмора. Наряду с утверждением Хайдеггера о том, что скорбная озабоченность, search, является существенной чертой пронизывающий человеческое существование, как и последующей ее заменой Бинцвангером на любящее бытие друг с другом. Liebendes Miteinandersein. В качестве главной человеческой характеристики. Я осмелюсь сказать, что юмор также стоит упомянуть среди главных способностей человека. Ни одно животное не способно смеяться. На самом деле цель парадоксальной интенции состоит в том, чтобы помочь пациенту развить в себе чувство отсоединения от своего невроза. Заставить смеяться над ним. Утверждение, отчасти согласующееся с этим, можно найти в книге Гордона Олпорта «Индивидуум и его религия». Невротик, который учится смеяться над собой, находится на пути к самоконтролю, возможно, к излечению. Парадоксальная интенция — это клиническое применение утверждения Олпорта. Приведу еще несколько примеров, чтобы подробнее разъяснить суть этого метода. Однажды я получил письмо от молодой студентки медицинского факультета, которая в прошлом слушала мои клинические лекции по логотерапии. Она напомнила, как я демонстрировал метод парадоксальной интенции, и продолжила. «Я попыталась применить к себе метод, показанный вами в классе. Меня постоянно мучил страх, что во время препарирования в институте анатомии я начну дрожать, как только в кабинет войдет преподаватель анатомии. Вскоре у меня и правда начался тремор. Но вспомнив, что вы рассказали нам на лекции, посвященной именно этой ситуации, я стала всякий раз говорить себе: «О, вот и преподаватель. Сейчас я покажу ему, как хорошо умею дрожать. Пусть он видит, как надо это делать». Но всякий раз, когда я сознательно пыталась дрожать, мне это не удавалось. К парадоксальной интенции прибегают неосознанно и невольно, постоянно и повсюду. Один американский студент, сдававший мне экзамен на эту тему, во время объяснения метода парадоксальной интенции обратился к следующему автобиографическому рассказу. «У меня начинало урчать в желудке в компании других людей. Чем больше я пытался это предотвратить, тем сильнее урчало. Вскоре мне стало казаться, что эта напасть будет преследовать меня до конца моей жизни. Я смирился и начал смеяться над этой проблемой вместе с другими. Вскоре урчание исчезло. Однажды я столкнулся с самым тяжелым случаем заикания за всю мою многолетнюю практику. Я встретил человека, который сильно заикался всю свою жизнь, за исключением одного раза. Это случилось, когда ему было 12 лет. Он ехал в трамвае зайцем, не заплатив за билет. Когда его поймал кондуктор, он подумал, что единственный способ спастись — вызвать у него сочувствие и изобразить, что он всего лишь бедный заикающийся мальчик. Но тут оказалось, что он совершенно не способен это сделать. Сам того не желая, он неосознанно применил метод парадоксальной интенции, хотя и не в терапевтических целях. О другом случае парадоксальной интенции в отношении заикания мне рассказал заведующий психиатрическим отделением университета в Майнце в Западной Германии. Когда он учился в средней школе, его класс должен был ставить пьесу. Один из персонажей был заикой, и эту роль отдали школьнику, который действительно заикался. Однако вскоре ему пришлось отказаться от роли, так как на сцене заикание у него прошло. Пришлось заменить его другим мальчиком. А вот случай женщины, которым занимался один из моих ассистентов, доктор Курт Коцурек. Мэри Б. лечилась различными методами 11 лет. Однако ее жалобы не только не уменьшились, но и усилились. Она страдала приступами усиленного сердцебиения, сопровождающимися выраженной тревогой и предвосхищающим страхом внезапного коллапса. После первого приступа она стала опасаться, что он повторится. И, конечно же, он повторился. Пациентка сообщила, что всякий раз, когда у нее появлялся этот страх, он сопровождался учащенным сердцебиением. Однако больше всего ее беспокоило, что она может упасть в обморок на улице. Доктор Коцурек посоветовал ей говорить себе в такой ситуации: «Мое сердце начинает биться еще быстрее. Я рухну прямо здесь, на тротуаре». Более того, пациентке посоветовали сознательно искать места, которые она воспринимала как неприятные или даже опасные, вместо того, чтобы избегать их. 2 недели спустя женщина рассказала: «Сейчас я чувствую себя вполне хорошо и почти не ощущаю усиленного сердцебиения. Страх полностью исчез». Через несколько недель после выписки она сообщила: «Иногда бывает легкое сердцебиение, но когда это происходит, я говорю себе: мое сердце должно биться еще быстрее». И в этот момент тахикардия прекращается. Метод парадоксальной интенции можно использовать в терапевтических целях даже в тех случаях, которые возникли на фоне соматических заболеваний. Больной перенес инфаркт миокарда. Впоследствии у него развилась тревожность как психическая реакция на соматическое заболевание. Мужчина главным образом и жаловался на эту выраженную тревожность. Мужчина начал отказываться от профессиональных и социальных контактов. В конце концов, он уже не смог покинуть больницу, где пролежал в течение 6 месяцев, и где рядом всегда находился кардиолог. Тогда пациента перевели в нашу больницу, и доктор Герда Беккер начала логотерапевтическое лечение. Далее приводится краткое изложение записанных на пленку комментариев пациента. «Я чувствовал себя раздраженным, и меня снова начала беспокоить боль в области сердца. Тогда я попросил медсестру вызвать врача. Она остановилась на мгновение и попросила меня попытаться заставить сердце биться быстрее, усилить боль и страх и подождать. И обещала вернуться ко мне попозже. Я попробовал, и когда медсестра вернулась примерно через 1/4 часа, пришлось признать, что, к моему великому удивлению, усилия оказались напрасными. Я не сумел ни усилить боль, ни ускорить сердцебиение. Более того, обе проблемы исчезли». Воодушевленный таким поворотом событий, я вышел из больницы на 1 час или около того и пошел гулять по улицам, чего не делал уже более 1/2 года. При входе в магазин я почувствовал легкое сердцебиение, но сразу начал говорить себе: «Попробуй-ка ощутить еще более сильную тревогу». И все опять было напрасно. Мне это просто не удавалось. Я вернулся в клинику, довольный своим достижением. Наконец-то я сумел гулять в одиночестве. Мы пригласили пациента посетить нас 6 месяцев спустя. И он сообщил, что у него отсутствовали какие-либо жалобы, и что он возобновил свою профессиональную деятельность. Теперь обратимся к следующему случаю. Прежде чем попасть в нашу больницу, миссис Х.Р. уже 14 лет страдала от навязчивого желания все пересчитывать, а также проверять, в порядке ли ящики комода и надежно ли они заперты. Она постоянно проверяла содержимое ящиков, резко закрывая их костяшками пальцев и пытаясь несколько раз повернуть ключ в замке. В конце концов, это хроническое состояние дошло до такой крайности, что пальцы женщины были вечно покрыты ссадинами и синяками, а ключи и замки оказались сломанными. В день поступления доктор Эва Нибауэр продемонстрировала, как применять метод парадоксальной интенции. Пациентке показали, что можно небрежно бросать вещи в комод и шкаф, создавая там как можно больше беспорядка. Она должна была говорить себе: «Нужно сделать так, чтобы в этих ящиках стало как можно больше беспорядка». В результате, через 2 дня после госпитализации, ее навязчивое желание все пересчитывать исчезло. На 4-й день она не чувствовала необходимости проверять свой комод. Она даже забывала запирать его, чего не делала больше 10 лет. Через 16 дней после госпитализации женщина чувствовала себя свободной от жалоб и симптомов, очень гордилась своим достижением и занималась повседневными делами, не испытывая навязчивых желаний. Пациентка призналась, что обсессивно-компульсивные идеи время от времени возвращались, но она научилась игнорировать их или относиться к ним с легкостью. Таким образом, она преодолела свою компульсию не отчаянной борьбой с ней, что только усиливало болезненные проявления, а наоборот, относясь к ней с юмором, то есть применяя метод парадоксальной интенции. Примечательно, что после исчезновения симптомов у пациентки спонтанно во время психотерапевтического сеанса всплыли некоторые важные воспоминания. Когда ей было 5 лет, ее брат сломал ее любимую куклу. После этого она начала запирать свои игрушки в ящике комода. Когда ей было 16, она застала сестру, которая без разрешения надевала один из ее лучших нарядов. С тех пор она всегда тщательно запирала шкаф с одеждой. Таким образом, если мы считаем само собой разумеющимся, что ее компульсии укоренились в этих травматических детских переживаниях, именно радикальное изменение отношения к ее симптомам принесло терапевтический эффект. Доведение до сознания таких психических травм, во всяком случае, само по себе не может считаться надлежащим лечением, поскольку столь эффективным оказался метод, не включающий такой процедуры. Это напоминает замечание, которое сделала Эдит Вайскопф-Джоэлсон в статье «Некоторые комментарии об одной венской школе психиатрии». Хотя традиционная психотерапия настаивает на том, что терапевтические практики должны быть основаны на открытиях в этиологии, возможно, что определенные факторы могут вызывать неврозы в раннем детстве, и что совершенно другие факторы могут облегчать неврозы во взрослом возрасте. Травмы просто наполняют содержанием соответствующие обсессии, компульсии и фобии. Даже психоаналитики все больше склоняются к тому, что травмы сами по себе не вызывают непосредственно неврозов. В некоторых случаях я бы осмелился сказать, что верно даже обратное. Не травма вызывает невроз, а скорее невроз вызывает повторное появление травмы. Одна аллегория способна прояснить этот момент. Риф, который показывается во время отлива, не является причиной отлива. Скорее, именно из-за отлива риф выступает из воды. Как бы то ни было, наша терапия не должна зависеть от обоснованности этиологических допущений каких-либо конкретных невротических симптомов. Таким образом, комментарий Вайскопф-Джоэлсон уместен. Во всяком случае, интересно отметить, что более или менее свободные ассоциации, ведущие к травмирующим переживаниям, вызывающим определенные привычки и симптомы, могут возникать после того, как терапия принесла облегчение. Итак, мы видим, что метод парадоксальной интенции работает даже в тех случаях, когда не затрагивались ни действительное соматическое основание, пациент с инфарктом, ни предполагаемая психическая причина, случай с госпожой Х.Р. Парадоксальная интенция эффективна, независимо от лежащей в ее основе этиологии. Другими словами, это по своей сути не специфический метод. На основании своего клинического опыта автор считает, что в каждом тяжелом случае фобической симптоматики приходится считаться с вегетативно-эндокринной или ананкастической подструктурой. Однако это не влечет за собой фаталистической точки зрения, поскольку полноценный невроз есть нечто иное, как надстройка, возведенная на этих конституциональных элементах. Вполне может быть, что его можно смягчить психотерапевтически, не обязательно удаляя или даже не принимая во внимание лежащую в его сути основу. Такая терапия скорее паллиативная, чем каузальная. Не следует считать ее и симптоматической, ведь логотерапевт, применяющий парадоксальную интенцию, имеет дело не столько с симптомом как таковым, сколько с отношением пациента к своему неврозу и его симптоматическим проявлениям. Именно сам акт изменения отношения приводит всякий раз к улучшению. Эта неспецифичность помогает понять, почему парадоксальная интенция иногда эффективна в тяжелых случаях. Хочу подчеркнуть — иногда, ибо я не собираюсь создавать впечатление, что благоприятные результаты достигаются всегда, или что парадоксальная интенция является универсальной панацеей или чудодейственным методом. С другой стороны, я чувствую себя обязанным точно представить диапазон ее применимости и степень ее эффективности. Я хотел бы добавить в скобках, что процент излечений или случаев улучшения состояния до степени, когда пациент не нуждается в дальнейшем лечении, несколько выше 75,7%, чем цифры, приведенные в научной литературе. Парадоксальная интенция также работает и в случаях более сложных, чем моносимптомный невроз. Приведенные далее примеры показывают, что даже случаи тяжелого невроза обсессивно-компульсивного характера В немецкой клинической терминологии называемого ананкастической структурой личности можно эффективно и успешно лечить методом парадоксальной интенции. Пациентка. Женщина 65 лет. В течение 60 лет страдала от навязчивого желания мыть руки. Настолько сильного, что ее госпитализировали в нашу клинику для обследования перед лоботомией. Я предполагал, что это единственная процедура, способная принести облегчение в данном тяжелом случае. Компульсивные симптомы начали проявляться, когда ей было 4 года. Если ей не давали потакать своему навязчивому желанию, она облизывала руки. В дальнейшем пациентка постоянно боялась заразиться от людей с кожными заболеваниями. Она никогда не прикасалась к дверной ручке и настаивала на том, чтобы ее муж придерживался очень сложного профилактического ритуала. Долгое время больная была не в состоянии делать какую-либо работу по дому и, наконец, могла только целыми днями лежать в постели. Тем не менее, даже так она требовала, чтобы ее вещи терли по 300 или более раз специальной тряпкой, которую муж должен был постоянно стирать. «Жизнь для меня была адом», — призналась пациентка. Чтобы постараться избежать операции на головном мозге, мой ассистент, доктор Эва Нибауэр, начала логотерапевтическое лечение с помощью метода парадоксальной интенции. В результате через 9 дней после госпитализации пациентка начала помогать в палате. Она штопала чулки своим соседкам по палате, помогала медсестрам мыть столы для инструментов и шприцы, и, наконец, даже опорожнять ведра с окровавленными и гнилостными отходами. Через 13 дней после госпитализации она на несколько часов отправилась домой, а по возвращении в больницу торжественно сообщила, что съела булочку грязными, невымытыми руками. 2 месяца спустя она смогла вести нормальный образ жизни. Было бы неверным утверждать, что у нее полностью исчезли симптомы, так как ей по-прежнему приходили в голову обсессивно-компульсивные мысли. Однако она испытала облегчение, когда перестала бороться со своими симптомами. Борьба только усиливает их. И вместо этого начала иронизировать над ними. Короче говоря, применила метод парадоксальной интенции. Она даже стала подшучивать над своими патологическими мыслями. Женщина время от времени посещала поликлинику, так как все еще нуждалась в поддерживающей логотерапии. Однако улучшение ее состояния прогрессировало, и поэтому лоботомия, которая раньше казалась неизбежной, стала ненужной. Я намеренно описываю ситуации, в которых с пациентами работали мои сотрудники, а не я сам. Это указывает на то, что действует именно метод, а личность его создателя ни при чем. Хотя, как я указывал ранее, личностным фактором никогда нельзя пренебрегать. Несомненно, слушатель заметил, что во всех упомянутых случаях парадоксальная интенция эффективна в качестве краткосрочной терапии, особенно в случаях фобий, в основе которых лежит механизм антиципаторной тревоги. Далее я хочу привести замечательный пример такой краткосрочной терапии, которая оказалась успешной, несмотря на длительные патологические проявления. Вот фрагмент из записанного на магнитофон сообщения пациентки миссис Розы Л. «Однажды я забыла запереть дверь и, вернувшись домой, обнаружила ее открытой. Это очень сильно меня напугало. После этого, всякий раз выходя из дома, я не могла избавиться от ощущения, что забыла запереть дверь. Я снова и снова возвращалась, чтобы проверить ее. Так продолжалось в течение 20 лет. Я осознавала абсурдность этой навязчивой идеи, потому что каждый раз, когда я возвращалась, дверь оказывалась запертой. Но я не могла удержаться, поддавшись импульсу. Жизнь стала невыносимой. Однако после моей встречи с доктором Беккером все полностью изменилось. Как только меня тянет проверить, заперта ли дверь, я говорю себе: «Ну и что такого, если дверь открыта? Да пусть вынесут из моей квартиры хоть все». И в этот момент я могу игнорировать возникший порыв вернуться и спокойно иду своей дорогой. Через 3 месяца мы снова пригласили ее, чтобы расспросить о ее состоянии. Она сказала: «Я чувствую себя прекрасно, ни малейшей одержимости. Не представляю, как я терпела все эти мысли в последние годы. Долгих 20 лет они мучили меня, но теперь я избавилась от них и очень счастлива. Во многих психотерапевтических кругах все еще бытует заблуждение, что краткосрочная терапия обязательно дает только краткосрочные результаты. Приведу еще один фрагмент магнитофонной записи, чтобы опровергнуть это утверждение. В течение дня практически не было ни одной минуты, когда бы я был свободен от мысли, что хочу разбить витрину магазина. Но доктор Франкл предложил мне подойти прямо к витрине с намерением разбить ее. Когда я это сделал, страх полностью исчез, и я понял, что он больше не вернется. Сейчас все это кажется мне сном. Страх и побуждение разбить витрину окончательно исчезли. Примечательно, что этот отчет был сделан спустя 20 лет после лечения. В связи с краткосрочной терапией я хотел бы процитировать утверждение Гудхейля относительно более распространенных иллюзий ортодоксии Фрейда. Например, следующих, что продолжительность терапии — это синоним ее глубины, что глубина терапии зависит от частоты разговоров с пациентом, что результаты терапии пропорциональны ее продолжительности и глубине, что долговечность результатов соответствует продолжительности терапии. Это подтверждает, что парадоксальная интенция не так поверхностна, как может показаться на первый взгляд. Что-то определенно происходит на более глубоком уровне всякий раз, когда она применяется. Точно так же, как фобический симптом зарождается в подсознании, парадоксальная интенция, по-видимому, также воздействует на более глубокий уровень. Юмористические формулировки этого метода основаны на восстановлении базового доверия к бытию. Urfers Trauren zum Dasein. Во время лечения происходит нечто большее, чем просто смена поведенческих моделей. Скорее, это экзистенциальная переориентация. Экзистенциэле умштелюн. Именно в этом контексте парадоксальная интенция представляет собой логотерапевтическую процедуру в прямом смысле слова. Хорхе Марсело Давид, логотерапевт из Аргентины, указывает, что ее применение основано на том, что в логотерапевтических терминах называется психоэтническим антагонизмом или иногда дерзкой непокорностью духа, что относится к человеческой способности отстраняться не только от мира, но и от себя. Парадоксальная интенция мобилизует этот базовый человеческий потенциал для терапевтической цели борьбы с неврозами. Конечно, апеллируя к этой способности, надо учитывать индивидуальные особенности. Ее нельзя использовать без разбора, и терапевт должен осознавать, что некоторым пациентам и в некоторых ситуациях она противопоказана. Несомненно, при этом желательно установить критерии для оценки степени, в которой человек может мобилизовать свой собственный психонеэтический антагонизм. Такие процедуры тестирования еще предстоит разработать. Я настаиваю, что эта способность заложена в каждом человеке, так как это неотъемлемый признак человеческого бытия. С парадоксальной интенцией человек вступает в неэтическое измерение как характерное и конституирующее измерение человеческого существования. С точки зрения логотерапевтического учения, это измерение царства духовного и охватывает больше, чем просто рациональные или интеллектуальные процессы, безусловно, включенные в него. Здесь становится понятным смысл утверждения Гудхейля из его последней статьи «Проблемы терапии при обсессивно-компульсивном неврозе», которая гласит: «Необходимо вводить новые терапевтические средства». Обращение к разуму, хотя и может быть бесполезным в других случаях, кажется многообещающим при неврозах навязчивых состояний, при которых рационализация и интеллектуализация – играют столь большую роль. Это, в свою очередь, приводит к другому вопросу, а именно, относится ли парадоксальная интенция к одному из методов убеждения, как, например, метод Поля Дюбуа. На самом деле, парадоксальная интенция полностью противоположна убеждению, поскольку предполагает, что пациент не просто подавляет свои страхи, рациональным убеждением в их беспочвенности, а скорее преодолевает их, преувеличивая их. Поллок обращает наше внимание на существенное различие парадоксальной интенции и суггестивных техник. Как упоминалось ранее, метод парадоксальной интенции также может применяться в случаях расстройства сна. Страх бессонницы усиливает нарушение сна, потому что антиципаторная тревога замыкает и закрепляет порочный круг. Кроме того, чем сильнее пытается уснуть пациент, тем меньше это ему удается. Дюбуа, знаменитый французский психиатр, когда-то сравнил сон с голубем, который приземляется рядом с вашей рукой и остается там до тех пор, пока на него не обращают внимания. Как только вы попытаетесь его схватить, он быстро улетит. Но как устранить антиципаторную тревогу, являющуюся патологической основой возбужденного намерения? Чтобы убрать ветер из парусов этого специфического страха ожидания, мы советуем больному не форсировать процесс засыпания, так как организм обеспечит автоматически необходимое количество сна. Поэтому человек может смело поступать как раз наоборот — бодрствовать как можно дольше. Другими словами, вынужденное намерение заснуть, вызванное антиципаторной тревогой из-за невозможности заснуть, необходимо заменить парадоксальной интенцией «вообще не засыпать», за которой, в свою очередь, очень быстро наступает сон. В последние годы в научной литературе все чаще встречаются сообщения об использовании парадоксальной интенции. Авторы из разных стран, как и сотрудники отделения неврологии Венской поликлиники, опубликовали результаты клинического применения этой методики. Помимо Дэвида, Буэнос-Айрес, можно упомянуть ассистентов профессора Кречмера, психиатрическая университетская клиника Тюбингена, Лангена, Волхарда и Прилла, гинекологическая университетская клиника в Вюрцбурге и Редера, Гамбург. Профессор Батци, Римский университет, даже разработал специальные показатели-критерии, позволяющие психиатру различать те случаи, в которых следует применить парадоксальную интенцию, и те, в которых показан метод аутогенной тренировки Шульца. На Международном конгрессе по психотерапии, проходившем в Барселоне в 1958 году, Ледерман, Лондон, заявил: «Результаты логотерапии нельзя отрицать. Я считаю этот метод полезным в случаях невроза навязчивых состояний». Фрик, Бальцана, Италия, идет еще дальше, утверждая, что бывают случаи тяжелого обсессивно-компульсивного невроза, при которых логотерапевтическая процедура является единственным терапевтическим методом. Он также ссылается на некоторые примеры из своей практики, когда лечение электрошоком не привело ни к какому результату, тогда как одна только логотерапия послужила ультима ратио, последним доводом. Аналогичное заявление сделал профессор Лопес Ибар, Мадридский университет. Среди моих коллег, помимо Коцуурока и Нибауэр, опубликовавших работы по парадоксальной интенции, был один психоаналитик, чья подготовка и ориентация были строго фрейдистскими. В течение года он лечил в амбулаторном отделении нашей больницы почти все случаи сексуальных расстройств, в том числе те, для которых была показана краткосрочная терапия, исключительно логотерапевтическими процедурами. Его опыт изложен в докладе, над которым мы работали совместно и который он сделал на Конгрессе сексологов в Германии. Ранее я указывал, что антиципаторная тревога сопровождается навязчивым самонаблюдением и самоконтролем, и в этиологии невроза часто обнаруживается избыток уделяемого внимания, а также намерения. Это особенно справедливо в отношении бессонницы, при которой насильственное намерение заснуть сопровождается усиленным вниманием, когда человек пытается постоянно контролировать степень реализации и эффективности этого намерения. Таким образом, это внимание присоединяется к состоянию бодрствования и мешает заснуть. В отношении этого явления логотерапия применяет терапевтический метод, известный как дерефлексия, Подобно тому, как парадоксальная интенция предназначена для противодействия антиципаторной тревоге, дерефлексия используется для противодействия навязчивой склонности к самонаблюдению и самоконтролю. Другими словами, в таких случаях нужно добиваться большего, чем просто высмеивать проблему с помощью метода парадоксальной интенции и ее юмористических формулировок. Нужно также научиться в какой-то степени игнорировать проблему. Однако такое игнорирование, дерефлексия, может быть достигнуто настолько, насколько сознание пациента направлено на положительные аспекты. Сама по себе дерефлексия содержит как отрицательный, так и положительный аспект. Пациента нужно дерефлексировать от его антиципаторной тревоги, переключив его внимание на что-то еще. Это убеждение поддерживает Олпарт. По мере того, как фокус стремления смещается с конфликта на бескорыстные цели, жизнь в целом становится более здоровой, даже если невроз никогда полностью не исчезнет. Такие цели могут быть обнаружены с помощью определенного вида аналитической процедуры, которую мы называем экзистенциальным анализом — экзистенз-анализ. Таким образом, пациент может обнаружить конкретный смысл своего личного существования. В заключение давайте рассмотрим признаки парадоксальной интенции с точки зрения четырех характерных моделей реагирования на невротические проблемы, представленных логотерапией. Первый. Неправильная пассивность. Это относится к поведенческой модели, которая может наблюдаться в случаях тревожного невроза, фобических состояний или того и другого. Это избегание тех ситуаций, в которых пациент из-за своей антиципаторной тревоги ожидает повторения своих страхов. В данном случае мы имеем дело с бегством от страха, чаще всего страха потерять сознание на улице или испытать сердечный приступ. Второй. Неправильная активность. Эта поведенческая модель характерна в первую очередь для неврозов навязчивых состояний. Вместо того, чтобы пытаться избежать конфликтных ситуаций, человек борется со своими навязчивыми идеями и невротическими компульсиями и таким образом усиливает их. Эта борьба мотивируется двумя основными страхами. Первый. Страхом, что навязчивые идеи указывают на надвигающееся или уже наступившее психотическое состояние. И второй. Страхом, что навязчивые мысли однажды доведут человека до попытки убийства или самоубийства. При сексуальных неврозах можно наблюдать и другую сторону неправильной активности. А именно борьбу за что-то, а не против чего-то, стремление к оргазму и потенции. В основе этой мотивации лежит следующее. Больной чувствует, что виртуозного сексуального акта от него требует либо партнер, либо ситуация, либо он сам в случае, когда он, возможно, сам его запланировал. Именно вследствие этой самой «погони за счастьем» индивиды, страдающие сексуальным неврозом, идут ко дну. Как и обсессивно-компульсивные невротики, когда их реакции не соответствуют ситуации. Давление ускоряет контрдавление. Этим негативным, невротическим, ошибочным поведенческим моделям противостоят две позитивные, нормальные. Третий. Правильная пассивность. В этом случае больной с помощью парадоксальной интенции высмеивает свои симптомы, а не пытается либо убежать от них, фобии, либо бороться с ними, обсессивно-навязчивые состояния. Четвертый. Правильная активность. Посредством дерефлексии пациент получает возможность игнорировать свой невроз, фокусируя внимание прочь от себя. Он направляет внимание на жизнь, полную потенциальных смыслов и ценностей, которые обращены именно к его личностным возможностям. В дополнение к личному аспекту задействуется еще и социальный фактор. Мы все чаще встречаем людей, страдающих от того, что логотерапия называет экзистенциальным вакуумом человека. Такие пациенты жалуются, что чувствуют полную и окончательную бессмысленность своей жизни. Они демонстрируют внутреннюю пустоту, в которой процветают невротические симптомы. Таким образом, Заполнение этого вакуума может помочь пациенту преодолеть свой невроз, позволить ему осознать весь спектр своих конкретных и личных смысловых и ценностных возможностей, или, другими словами, столкнуть его с логосом своего бытия. Выводы. В рамках логотерапии или экзистенциального анализа «экзистенз-анализ» была разработана специальная техника для лечения навязчивых, компульсивных и фобических состояний. Этот метод, называемый парадоксальной интенцией, основан на том, что определенная часть патогенеза фобии и неврозов навязчивых состояний обусловлена усилием тревожности и компульсий, вызванных стремлением избежать их или бороться с ними. Метод парадоксальной интенции состоит в изменении отношения пациента к своим симптомам и позволяет ему отстраниться от невроза. Эта техника мобилизует то, что в логотерапии называется психоэтническим антагонизмом, то есть специфически человеческой способностью к самоотстранению. Главным образом, метод парадоксальной интенции подходит для краткосрочной терапии и особенно эффективен в случаях, в основе которых лежит механизм антиципаторной тревоги.